Глава 5. Дни стали пролетать с бешеной скоростью. Каждый я проводила с папой или Джейн. Кит все время пропадал с ребятами из технического отдела. Они пытались пересмотреть все возможные видеозаписи с дорог и городов, чтобы отыскать, куда отправились Файер и Фрея. Даже я понимала, что это безумно сложная и долгая работа, поэтому смирилась и ждала. Я смогла найти в себе силы и лично обратиться к Сэму с просьбой найти нашего друга. Но ответ был столь короток и ясен, что я ушла ни с чем. Он просто сказал, что не может, так как не чертов поисковик. Меня он всегда может найти лишь потому, что мы связаны. Кивнув, я поскорее ушла, оставив его одного. Он вообще перестал показываться. Все время сидит у себя в кабинете и принимает лишь Чеда, Матео и Кита. Что он делает, неизвестно. И так как я не собираюсь спрашивать, коротаю свои дни как могу. Матео, кстати, оказался самим воплощением тьмы. Он все время молчит и пугает своим видом всех и каждого. Папа сказал, что он всегда таким был, и его не подменили. Друг улыбался на его памяти раз 6 за всю жизнь, и то 4 из них сыну. Приняв сей факт, даже не пыталась с ним познакомиться. «Нахрен надо? У меня от него волосы дыбом». Шли месяцы, но ничего не менялось. Папа не скрывал от меня новости и делился всем. Смерть Морриса, точнее убийство, было невозможно скрыть, так как было слишком много свидетелей. Дюрей стал королем, но лучше не стало. Весть о том, что душевники убили старого короля, разлетелась повсюду. «Нас ненавидят, презирают». И никакой речи о мире быть не может. Более того, правая рука Морриса сообщила о том, что является вне зоны досягаемости короля. Он не будет отпускать, жалеть и переставать мучить душевников. Смерть Морриса должна была стать шагом вперед, облегчением, но не стала. У нас новый враг и еще больше ненависти людей. Просто чудесно. За эти 2 месяца Киту и его ребятам удалось установить примерное местоположение Файера и Фрей. Настолько примерное, что 1000 километров разброса душили меня каждый раз, когда я смотрела на карту. Где-то там, внутри территории, обведенной красным маркером, были мои друзья. Я лично отпустила их, хоть и не имела права разрешать или запрещать, но дала уйти. «Где они? Что с ними?» Приложив ладонь к карте, прикрыла глаза и попыталась сдержать слезы. Поскорее бы мой гормональный фон вернулся в норму. Я за все годы пыток и истязаний столько не плакала, сколько за 5 месяцев беременности. Да, моя малышка так выросла. Живот уже было невозможно скрыть, но я и не хотела. Это просто невероятное чувство. Самое лучшее, что я испытывала в жизни. Шевеление моей дочки. Сначала я подумала, что заболела или съела что-то не то, так как в животе было ощущение, будто там кто-то есть, помимо ребенка. Когда я, перепугавшись, прибежала в больницу и поделилась подозрениями, надо мной по-доброму рассмеялись. Это сейчас я говорю по-доброму. В тот день отцу пришлось спасать от меня врача, который вызвал во мне вспышку такого гнева, что я была готова сжечь больницу. Меня можно понять, откуда я знала, как ощущаются шевеления. Но все обошлось. Меня посвятили во все нюансы и заодно взяли кровь для анализа. Папа о чем-то побеседовал с врачом, пока я искала туалет, и мы ушли. Каждое утро и ночь я разглядываю себя в отражении зеркала. Это так странно и непривычно — видеть себя с таким большим животиком, но безумно приятно. Пыталась представить, на кого будет похожа малышка, но не смогла. Каждый раз перед глазами всплывал образ Коула, и я начинала задыхаться от боли. Он то улыбался мне, то умирал на моих руках. Как это ни странно, и тот образ причинял боль. «Мы выдвигаемся!» Оторвав руку от карты на стене, обернулась. «Правила ты знаешь, но дабы тебе не взбрело в голову добавить нам проблем, за тобой присмотрит твой новоиспеченный дружок». Сэм отошел от дверного проема и пропустил в комнату Дюре. Улыбнувшись гостю, получила в ответ еще более широкое приветствие. Я была рада его видеть. За пару месяцев черты его лица ожесточились и стали мне кого-то напоминать. Но я не могла понять кого, отчего задумчиво уставилась на него, вызвав фырканье Сэма. «Рада тебя видеть», — искренне заверила Дюре. «Я рад». Кивнув мне, он глянул на Сэма, а затем снова на меня. «Вы не...» «Нет». Сразу дала ответ, не желая слышать вопрос, который подразумевался. «Понятно. Ну что ж, пойдем проводим всех, и ты расскажешь, как провела время». Карие глаза уставились на мой живот, и брови Дюре взлетели вверх. «Ого, какая ты толстая!» Усмехнулась, предложив вариант. Нет, беременная». Нашелся с ответом и улыбнулся мне. «Тебе очень к лицу». «Живот?» «Счастье!» Мы встретились взглядами, и я благодарно кивнула. Джейн тоже отметила, что мои глаза цвета гнева стали излучать иной свет. Теплый. «Если вы закончили, вперед!» Дюрей усмехнулся недовольству Сэма и последовал на выход, как и я. Уже подумала о том, что наша встреча обошлась без новых разговоров. Но путь на выход мне преградили татуированной рукой, мышцы на которой были так напряжены, что я невольно уставилась на рельеф. «Я не добрый человек, делал много плохих вещей и не каждый раз жалел о содеянном, но с тобой...» Сэм нависал надо мной и, слегка склонившись, тихо говорил прямо на ухо. «Но с тобой жалею. Не знаю, какие у тебя в башке критерии, по которым ты решаешь, простить кого-то или нет. Но я закину в свою копилку пару монет. Глядишь, это что-то да будет значить для тебя». Сэм взял меня за подбородок, заставив наконец-то взглянуть на себя. «Я перенес всех детей из каждой башни, до того, как ты смогла навредить им. Ты сожгла только их родителей и детей Гаррета. 204 маленькие души были спасены мной из 6 башен. И знаешь что? Я это делал не ради себя, а ради тебя. Надеюсь, это хоть что-то да значит для тебя». Убрав руку, Сэм позволил мне покинуть комнату. Но я приросла к полу и не шелохнулась. Дети. Их не было среди жертв. 204 малыша могли погибнуть из-за меня, если бы не... он. Огромный камень упал с души, и мне правда стало чуть легче. Но у этих детей были родители. «Почему не спас последних двух?» «Хотел посмотреть, поднимется ли у тебя рука. Недооценил твой гнев. Они на моей совести, не твоей. Я сделал их частью эксперимента, не твоя вина». «Почему ты до сих пор скрываешь нашу связь? Я не чувствую тебя так, как Фаера или папу». «Должна была спросить. Возможно, это единственный наш разговор, когда никто не орёт друг на друга». Сэм внимательно осмотрел меня и, казалось, хотел сказать не то, что я услышала. Так его губы распахнулись, а затем вновь сошлись, прежде чем он ответил. «Я собственник. Предпочитаю, чтобы мое таким и оставалось. Не хочу, чтобы мои эмоции, чувства и мысли были доступны кому-то, кроме меня». «Даже мне?» Сэм слегка склонил голову на бок и дернул уголком губ. «Особенно тебе». Хотелось разозлиться или обидеться, но понимала, что это выдаст меня больше нужного. Мне плевать, так ведь? «Ага». «Поняла. Спасибо, что спас их. Это очень много значит для меня». Кивнув, сделала шаг вперед, но его рука вновь оказалась на пути. «Ты представить себе не можешь, сколько раз я спасал тебя. Но это ведь и не важно, да? Ты будешь стоять до конца и даже не дашь нам шанс, верно?» От его шепота прикрыла глаза, стараясь сдержать эмоции. Выходило плохо. Сердце громыхало так, что, думаю, это было слышно и на первом этаже. Пальцы сжались в кулаки, но я не драться хотела, а устоять на месте, не сделав то, о чем пожалею. «Знаешь что?» Он усмехнулся, а я распахнула глаза. «Я открою для тебя нашу связь лишь тогда, когда буду уверен в том, что ты никогда меня не выберешь. Когда буду уверен в том, что при выборе моей жизни и чьей-то ты выберешь другую. Вот тогда я покажу тебе все, что есть внутри меня, и попрощаюсь навсегда». Сквозь ком в горле смогла задать вопрос. «Ты говорил, что никогда не уйдешь, будешь бороться. Уже передумал?» «Я и не уйду. Просто стану твоей тенью, растворившись в тебе. Если иного выхода быть рядом с тобой не будет». Убрав руку, Сэм просто развернулся и вышел из комнаты, оставив меня одну. Лучше бы мы снова наорали друг на друга. В гостиной собралась вся ударно-поисковая группа. Три воплощения самой тьмы и Кит. При виде этой четверки улыбнулась, еле сдерживая смех. Голубоглазый Кит был среди них как мимо проходящий странник. Его цвет глаз, более низкий рост и комплекция создавала забавный контраст. «Дуриан так и не объявился?» Задал хороший вопрос Дюрей, и я устремила взгляд на Сэма. «Нет». Глухо ответив, бросил взгляд на Матео. «Я ищу эту тварь. Все, что вам всем следует знать». Мои глаза распахнулись. Это самая длинная речь отца Сэма за все время, что я его знаю. «Ты уже достал пугать мою дочь?» Усмехнулся Чет. «Она и пострашнее меня монстров видела. Скоро привыкнет. Мы любим один раз в жизни, девочка, и когда ты усмиришь свой гнев, а мой сын наберется ума, ты поймешь, что любовь тьмы уникальна. А пока вы все тупите, нечего тянуть время. Вам нужен огненный дружок или нет?» Матео говорил, но его лицо и взгляд были застывшими, отчего я так и не переставала пялиться. «Вот же ж!» «Да, пора». Папа поддержал друга и, подойдя ко мне, заключил в объятия. «Будь умницей и береги себя хорошо. не добавляй в мой список смертников еще больше имен». Я улыбнулась и кивнула, крепко обняв его в ответ. «Постараюсь». Было чертовски сложно отпускать его. Я только нашла отца спустя столько лет, и каждый его выход из дома был для меня пыткой. «Вернись ко мне», — прошептала, сдерживая слезы. «Пожалуйста». «Я обещал не лгать тебе, милая, поэтому скажу, что сделаю для этого все. Я не готов терять тебя. Не так скоро, ни когда-либо вообще». По гостиной пролетел глухой звук, и мы с папой обернулись. Сэм потирал затылок и с искренней улыбкой, которую я ни разу в жизни не видела, смотрел на отца. «Ускоренный курс воспитания. Я слишком много пропустил», — пояснил Матео. Я слышала его, но неотрывно смотрела на Сэма. Он встретился со мной взглядом и дал еще совсем немного времени для того, чтобы запомнить его таким. А затем вся магия момента исчезла. Он снова надел маску и отвернулся, будто меня и не было. Будто он и не смотрел на меня, не любил. Папа потрепал меня по плечу и, улыбнувшись, последовал к своей команде. Я хотела пойти с ними, очень, но не могла по нескольким причинам. У меня нет сил, ничего не изменилось, я отказалась от них. Когда я очищала стены Саломона, вновь начала терять себя. Мой главный страх подтвердился. Позволю гневу взять над собой верх и вновь стану чудовищем. А без сил я буду лишь мешаться. Более того, со стремительно растущим животом я все больше понимаю, что беременна. Одно дело знать это, а другое — видеть подтверждение у себя под носом. Рисковать малышкой я не могу. «Ну что, расскажешь, что у вас тут происходит?» Рядом материализовался Дюрей. «Конечно, но я мало что знаю. Меня не посвящают в дела, в которых я не принимаю участия». Помахав папе на прощанье и перестав смотреть на закрывшуюся за ним дверь, развернулась к Дюре. «Это мне и не интересно. Я знаю достаточно. Расскажи о себе». «Хорошо». Улыбнувшись другу, попросила его подождать меня здесь, а сама отправилась наверх. Я не могла упустить шанса, поэтому понеслась в кабинет Сэма на всех парах. Почему он не пускает меня туда? Пару раз, когда я пыталась поговорить с ним о ситуации в мире или о поисках Фаера, он выходил ко мне. Меня сложно назвать любознательной. Но когда от меня что-то скрывают, мое желание узнать, что именно, идет впереди меня. Оказавшись в запрещенном месте, бегло осмотрелась и направилась сразу к столу. Тут ничего не изменилось. Стол по центру, огромные занавешенные окна с видом на сад, шкафы, расставленные по периметру комнаты, и все. В его стиле. Даже ковра нет. Ничего милого, мягкого и пушистого. Прямо идеальное отражение хозяина. Стол был завален кучей тетрадей, стопок из исписанных листов и папками. Лежало все аккуратно, но выглядело страшно. Казалось, стоит чихнуть, и все эти колонны обрушатся, выдав то, что здесь кто-то был. Поверхность стола я не трогала. Страшно. Начав выдвигать ящички один за другим, не нашла ничего из того, что могло быть секретом. В одном был какой-то прямоугольный кусок дерева с нарисованной лошадью поверх и нож. Непонятно, зачем ему это, но да ладно. В другом снова бумаги, в которых я не нашла ничего интересного. а в третьем — пистолет. Недовольно выдохнув, со злостью толкнув ящик, и когда он с грохотом закрылся, спохватилась и задержала дыхание. Все бумажные конструкции на столе остались стоять на местах, отчего я прикрыла глаза, облегченно выдохнув. Не спалилась. Ничего не найдя, начала подниматься с корточек, готовая принять факт того, что Сэм просто не хотел меня видеть здесь. Вот и все. Весьма странно, после его слов о том, что он собрался до конца моих дней быть рядом. Хотя кто бы говорил, я люблю и ненавижу его одновременно. Значит, и он может желать и не хотеть видеть меня одновременно. Опустив взгляд на пол, заметила лист бумаги под столом и потянулась к нему. Он был маленький, рваный и весь в загибах. Видимо, порванный ненужный документ. Хотела уже оставить его на месте, но взгляд зацепился за надпись, и сердце сделало кульбит. Как разорвать связь навсегда? Резко вскочив, понеслась вон из кабинета, даже не захлопнув дверь. Снова ложь, он не собирался быть моей тенью. Еще бы, кто он, а кто я? Сэм просто решил найти способ избавиться от нашей связи, вот и все. И правильно, нахуй она нужна? Пусть ищет, я все равно ее не ощущаю. Ничего не изменится, когда он ее разорвет. Ничего. Жаль, варианты были оторваны. Я бы с радостью помогла этому черному козлу. Чтоб его ведьмы украли и использовали для своих ритуалов. Кого они там приносили в жертву? Куриц или козлов? Не помню. Плевать. Глухо зарычав, направилась в комнату, чтобы прихватить теплую кофту и глотнуть воды. Пара глубоких вдохов, и все наладится. Мое искаженное злостью лицо расслабится и примет приемлемое состояние для прогулки с другом. Нежно поглаживая мордочку Норда, я ждала ответа от Дюре, мельком взглянув на него. Было очень странно находиться рядом с человеком, который признался тебе в любви, при том, что вы оба знаете, что это ни к чему не приведет. Неловкость мне мало знакома, но сейчас я познала ее с новой стороны. Надеюсь, я не стану его первой и последней любовью. Это даже для нашего чёртова мира слишком жестоко. Не знаю, что и сказать. Усмехнувшись, Дюрей устало потер лицо. Мы оба опирались о деревянный забор и любовались прекрасными созданиями, которые лениво бродили по территории для прогулок. Норд уже набегался и, наконец-то, подошел ко мне за угощением и лаской. Я никогда не любил его, но сам факт того, что он мой отец, режет разум. Я с отвращением наблюдал за его жизнью, поступками и решениями, но его смерть вызывает двоякое чувство, понимаешь? Как ни странно, да. Я убила мать, которую не знала ни секунды. Умом понимаю, что нельзя тосковать и убиваться по незнакомому человеку, но сердце отбивает мама на повторе и сжимается от боли. Ну и жизнь у нас, да? Не то слово. Все привыкнуть не могу. Мы горько усмехнулись, и даже Норд фыркнул. Я очень рад, что вы с Щедом поладили, что ты смогла дать ему шанс еще до того, как вы связались. Это о многом говорит. О чем, например? Перестав гладить Норда, закуталась в кофту поплотнее и взглянула на ночное небо. О том, насколько ты сильна, насколько твое сердце и душа сохранили умение верить, надеяться и любить. Жизнь просто кричит тебе о том, что пора бы закрыться от всего и всех, возвести бетонные стены, но ты... Я взглянула на Кореглазого, который мотал головой. Ты до сих пор способна на все то, что заставляет жить. Это просто удивительно, и я искренне восхищаюсь. Я тоже не могу понять, почему во мне все еще живо что-то хорошее. Столько раз обжигалась, страдала и теряла, но продолжаю наступать на те же грабли снова и снова. Я либо идиотка, или у меня слишком большое сердце, которое просто жаждет любви и надежды на что-то хорошее. В любом случае, я рада, что еще способна на любовь. Нежно погладила живот, слегка улыбнувшись. Ведь у меня есть кого любить и кого учить видеть свет даже там, где его быть не может. Дюрей так долго смотрел на меня и молчал, что мне стало слегка не по себе. Его глаза блестели, и я не могла понять, от чего. Слезы или любование и восторг? Прочистив горло, кивнула головой в сторону дома. «Пойдем, а то я немного замерзла». «Конечно, прости». Дюрей ожил и, бросив прощальный взгляд на белую кобылку, которая ему приглянулась, развернулся и последовал со мной рядом. Задумался о том, какая бы могла сложиться жизнь у каждого из нас, не реши тогда мой дед поиграть с людскими душами. Знаешь, я всегда думал, что душа — это что-то невесомое, невидимое, и ее нельзя затронуть извне. Но оказалось, Мортимер нашел способ, а затем и его последователи. Морис нашел способ стирать личность человека, часть души. Том, заняв его место, уверен, тоже не стоит на месте. Тяжкий вздох и смысл сказанного вызвали легкую дрожь. «Ты боишься?» «Да, сейчас и речи не идет о возможности объединения видов. Сейчас каждый сам за себя, и это ужасно. Потому как я почти на 100% уверен, что из того места, где уничтожают людей, оставляя лишь пустые оболочки, скоро начнут выпускать новый вид монстров, и он будет куда хуже тех, что уже заполонили мир». Дюрей взглянул на меня, не стесняясь, показав боль и страх в глазах. «Бездушные твари были бы подарком, но я боюсь, будут и те, что не лишатся сил. Человек без души — это страшно, но душевник, обладающий столь мощной силой какой-либо эмоции или чувства, но лишенный памяти и человечности, будет куда хуже и смертоноснее. Я правда не знаю, чего или кого нам ждать, но грядет жуткое время Адена. И боюсь, если и не все, то большинство из нас точно поляжет в попытке спасти остатки разбитого на три части мира». Моя фантазия сразу же начала жить отдельно от меня, вырисовывая возможное будущее. Если Дюрей прав, то я ошиблась, считая, что уже в аду. Нет, он ждет нас впереди.